514. Действительно, человечество представляет как бы цемент планеты. Оно помогает сдерживать части, угрожаемые хаосом. Мир ненаселенный легко распадается. Но не гордиться должен человек такому поручению. Он должен чувствовать себя стражем на дозоре. Действительно. Лишь тот, кто вооружен доспехом Агни, может тем полнее выполнить свое назначение. Агни не должен быть в состоянии бездеятельности. Стихия огня самая действенная, самая быстрая, пространственная, явленная среди напряжения мысли. Разве не мыслью бережет человек свою планету? Самые ценные вещества создаются мыслью. Сопоставьте дыхание мысли с бессмыслием. Утверждаю, что люди могут составить мысленные сокровища, которые в ритме с космосом даст новую эру. 515. Народы грубым насилием полагают восполнить недостаток Агни. Но никакая сила, грубая и низкая, не зажжет огонь света. Можно наблюдать небывалое ожесточение и в то же время падение огни в сердцах людей. Разве не будет очевидным, что никакая сила не поможет найти психическую энергию? Наоборот, каждое насилие, как личное, так и национальное, отдаляет человека от нахождения психической энергии. Значит, люди вместо спешного сотрудничества для нахождения огни употребляют силу на разрушение планеты. Плачевно и недостойно. Пусть не требует явления моего там, где кипит ненависть и непонимание. У нас великая стража. 516. Некоторые должны заучивать полезные советы, но другие знают в сердце своем основы жизни. И те, и другие нуждаются в учителе. Первым нужно узнать, но и вторым следует утвердиться. Некоторые от рождения понимали лучшие приемы человеческих отношений, но другие должны пройти тягостное обучение, чтобы избежать разрушительных поступков. И тем, и другим нужно учение, как напоминание об условиях существования. Можно поражаться, насколько одни помнят примеры прошлой жизни и почему другие совершенно изгладили прежние накопления. Причина кармы еще не вполне поясняет такую разительную отличность понимания жизни. Действительно, не самые условия прежних жизней, но принятие огни будет причиной такого понимания. Люди назовут такую мудрость талантом, но не особый талант держать огни зажженным, только вожжение центров дает непрерывное бодрствование сознания. Даже хотя бы частичное проявление огни уже сохраняет неприкосновенное накопление. Огни есть не насилие, но друг наш. Нужно пояснить, что восхождение духа и есть появление огни. 517. Не следует огорчаться человеконенавистническими писаниями. Тьма велика. Можно призвать самые светлые силы, но темные будут темнить даже самые лучшие проявления. Темные могут лишь темнить. Но если спросить их, как сделать лучше, они будут лишь злобиться, ибо не лучше, но хуже сделать их назначение. Можно видеть, как проникают в жизнь под разными обликами злые силы. Нельзя утешаться, что темные не могут приблизиться, они найдут каждую пылинку, чтобы покрыться ею. Там, где сами не решатся подойти, там могут подбросить скорпиона. Много выдумок у темных, потому надо привыкать к великому дозору. 518. Пространственное лечение, особенно действительно для нервных центров, потому так советую хранить организм от повреждения органического. Центры нервные, как сосуды огненные, легко примут посылки огни. Но следует не препятствовать этим воздействиям, а особенно раздражением, как мертвый щит прекращает оно все пути. Уже знаете, как предупреждал об опасности для жизни при раздражении. Через океан несутся такие вопли ожесточения. Кто великодушнее, тот и должен понять долг свой. Именно великодушие больше другого обережет от раздражения.